Прислушиваюсь к себе ее ушами и делаю сама себе замечание, как она. «Освободи гортань, подними верхнюю губу, не опускай грудь». И будто чувствую руку на своей диафрагме. Очень помогает. Как же я ей благодарна. Надо объясниться с Павлом, меня это мучает. 30 июля 2019 года, вторник. Махно, школьный учитель. В России как-то все странно. Почему учителя...